Глава 36. Росрест. Спустя четверть часа Нолан вернулся, зашел к нам, по-деловому огляделся, затем щелкнул пальцами. В нашу комнату медленно и величественно вплыл не дорожный сундук, не чемодан, а целый сундук. И вплыл он так виртуозно, не задев ни одного угла, ни одного предмета, что мне осталось только восхититься мастерством некроманта. С мягким стуком сундук опустился на пол, мгновенно сделав помещение крошечным, заняв собой все свободное пространство. «А поменьше ничего не было?» — спросила я, с сомнением посмотрев на свой будущий багаж. «Вообще-то было», — внезапно произнес Нолан. «Но я подумал, что не влезет». Пришлось кинуть на парня сердитый взгляд, но просить сундук поменьше я не решилась. В конце концов, это же на двоих. «Открывай!» — скомандовала я. Парень одним лишь взглядом заставил внушительные защелки открыться, затем сундук медленно, словно нехотя, распахнулся. Внутри он был настолько прекрасен, что я пару секунд просто любовалась открывшимся зрелищем. «Ты чего?» — спросил Нолан, помахав рукой меня перед лицом. — Отстань! Я отдаю дань восхищения Создателю. Это был не сундук, это был транспортировочный артефакт. Внутри он представлял собой что-то вроде филиала гардеробной. Отсек для вещей на вешалке, отсек для мелких предметов, несколько отсеков под короба для обуви, отсек того и отсек для другого. Все обито красным сукном, разделители выполнены из темного дерева, а крепежные ремни — из мягкой кожи. И самое главное, сундук просто фанил бытовой магией — той, которая и гладит, и чистит, и освежает, и совершенно мне не дается. «Перекладывай давай, потом повосхищаешься», — поторопил меня Нолан. «А то опоздаем». Я вздохнула с трудом, оторвавшись от созерцания, взяла в руки первый сверток и только теперь заметила, что вещей некроманта тут, в общем-то, почти что нет. «А где?» — спросила я, не зная, как корректнее обозначить свой вопрос. Вместо ответа парень показал на единственную заполненную ячейку. Там лежали пара свертков и какая-то коробка. Слишком большая, чтобы быть коробкой для мелочи, слишком маленькая, чтобы быть коробкой для обуви. «И все?» — поразилась я. «Роуз», — произнес Нолан с сердитым видом, — «я мужчина, поверь мне, не нужно 333 рубашки на неделю». «Да?» — скептично отозвалась я, вспоминая кузенов, которые могли испачкать те самые 333 рубашки просто за один день. «Да, к тому же мне...» «Ничего не мешает съездить в ближайший город и докупить все, чего мне не хватает», — отозвался парень. «Ну, мне на самом деле тоже не мешало. Но я ехала в замок к некромантам, не просто некромантам, а к древней семье некромантов, и не представляла, что может пригодиться на месте. А раз Нолан так любезно предоставил дорожный сундук, что ж, пригодится мне может решительно все. «Дорогой, ты не мог бы выйти на пару минут?» — попросила я некроманта медовым голосом. «Зачем?» — подозрительно спросил он. «Мне нужно уложить вещи». Мило улыбнулась я. Но он демонстративно закатил глаза и направился на выход. Правда, о двери все же произнес: «Только этот не сломайте, иначе точно придется ехать налегке». И скрылся за дверью быстрее, чем я подумала запустить в него подушкой. Чисто для профилактики.